Глава 43. «Извините, мне надо идти». Я так резко вскочила, что стол немного затрясся. «Срочные дела». И убежала так быстро, что дама ничего и сказать не успела. Вскоре я шла по дороге, сжимая в руке телефон. Хотела позвонить ветру, чтобы рассказать, но не смогла. «Если это правда...» Закусив губу, тряхнула головой. «Надо поговорить с Маринкой, вот что». Может, это просто совпадение? Так ведь бывает. И все-таки я позвонила Ковалеву. Он ответил неохотно, а моему вопросу удивился. «Когда спортивную машину купил?» Даже повторил. Помолчав, добавил. «Да года два назад. А что?» «И часто ездил на ней?» «Не особо. Знаете, это было скорее для статуса. Ну или кризис среднего возраста так на него повлиял, не знаю», — хмыкнул Антон. «Хотел иметь тачку, какой не будет ни у кого в этом городе. Ну, купил, только для жизни она не очень удобна. Вот и стояла в основном под окнами. Мне кажется, о ней и не знал никто, ну, кроме близких друзей. Не помню, чтобы Игорь на ней куда-то ездил». Прав был ветер. Всегда найдется кто-то, кто увидит, узнает, запомнит. Хмелев рассчитывал сохранить инкогнито, взяв машину, о которой никто толком не знал. Но все равно тайна не вышла, потому что узнать можно не только его, но и того, кого он на ней подвозит. Маршрутка тормознула на нужной остановке, но до дома подруги я ползла еле-еле. Потом еще долго сидела на скамейке во дворе, сгрызла к чертям все ногти. Пусть ее дома не окажется, а? Пусть на работе. Маринка вела бухгалтерскую документацию на дому, но пару раз в неделю ездила в офис. Я набрала номер сразу на домофоне, слушала трель и молила, чтобы ее не было дома. Хотя я ведь тогда и в офис попрусь, я же знаю. И все равно хотелось хоть немного отсрочить. «Кто?» Показалось, голос прозвучал нервно. «Это Ира, Рябинкина», добавила зачем-то, хотя она и так поняла. Дверь открылась, я поднялась на нужный этаж. Маринка встречала меня, стоя босыми ногами на лестничной клетке. Бледная, под глазами темные круги, а глаза такие загнанные и напуганные. Даже спрашивать ни о чем не надо. Боже мой! «Ты чего вдруг, Ир?» Подруга вглядывалась в мое лицо, сжимая пальцами дверную ручку. Я молча подошла и обняла. Прижала крепко. Она пару секунд медлила, напряженная всем телом стояла, а потом уткнулась мне в плечо и разрыдалась. Я не знаю, как это вышло. Маринка уже не плакала, но глаза были красные. Она шмыгала носом, сидя на диване и легонько раскачиваясь. Сначала все было так здорово. Я вечером ловила тачку, и он меня подвез. Красивый, стильный, богатый, шутил все. Но он уехал, и я даже ничего не думала. А на следующий день вечером домой иду, а там его машина. Позвал ужинать. Потом домой отвез, и все. И так несколько вечеров подряд. Ну а потом уж случилось все, конечно. Так все романтично было. Он приезжал, мы катались по городу, ужинали где-нибудь, потом ехали ко мне. Я о нем ничего толком и не знала. Но один раз ему пришлось домой заехать, что-то забрать. И я адрес запомнила, не знаю зачем. Наверное, из-за женских предрассудков. А потом он пропал. Просто пропал и все. У меня даже номера его не было. Он смеялся, что так романтичнее, а я верила, как дурочка. Я уже думала к нему ехать, но гордость заиграла. И специально на дачу укатила, чтобы, если объявится, не думал, будто я сижу и жду его у окна. Машины у меня нет, так что я на электричке поехала. Там зашла в магазин, выхожу, смотрю, машина проехала, и вроде как на его похожа. Но она уже далеко была, и я решила, что обозналась. Что ему тут делать? Пришла на дачу. День там провалялась, чуть не умерла от скуки и ожидания. Все о нем думала, но решила проявить твердость, остаться еще. На следующий день уборкой занялась, чтобы отвлечься от мыслей. Маринка сидела, глядя куда-то в пустоту, терла пальцы. Весь день пахала, все отмыла и в подпол полезла. Я им не пользовалась, дача от бабушки осталась, предки в другом городе, а мне подпол ни к чему. Ну, а тут залезла, стала разгребать и похолодела. Вижу, вроде как пыль стерта в некоторых местах. Значит, кто-то недавно был. Не знаю почему, стала вещи раскидывать, а там... Маринка зажмурилась. Я как увидела эту сумку с деньгами, меня аж повело. Не знала, что и думать. Наследство от бабушки? Или кто-то кого-то ограбил и тут спрятал, решив, что место подходящее? И тут машина Игоря вспомнилась. И я почему-то решила, что это он деньги спрятал. И сразу в голове все сложилось. И что обо мне никто не знает, и что пропал он неспроста. На дачу ко мне мы ездили один раз. Он меня еще спрашивал, не занимаюсь ли я заготовками солений и варений, и на подпол указывал. Я тогда посмеялась, сказала, что девушка городская и что это не мой стиль, что в подпол никто не лазил с тех пор, как бабушка умерла. В общем, дурой я не была, смекнула, что к чему. А что было делать? У меня в глазах темнело, когда я сумку закрывала. Там такие деньги! Оставила их на даче. Пару дней ждала, что он объявится, а потом поняла. Впустую. Ну и злость такая взяла. Я поехала в бар, напилась и решила к нему пойти. Дурацкое решение, но с пьяну чего только в голову не придет. Уже ночь была, но я на время не смотрела. До его дома недалеко было, минут 20 ходьбы. Я и пошла. В окнах свет горел. Я его квартиру набрала, он сразу открыл, даже не спросил, кто. Я опять значения не придала. Поднялась, звоню и слышу его голос. Открыто. Ну и зашла. Игорь очень удивился, видимо, не меня он ждал. А потом разозлился. «Чего тебе?» — говорит. А я начала сопли размазывать, мол, ты пропал и прочее в этом же духе. Он чертыхнулся и вдруг руку из-за спины вытащил. Он так и стоял, в одной руке бокал с виски, а вторая за спиной. Вытащил ее, а в руке пистолет с глушителем. Я так испугалась, затряслась вся. Решила, он меня убить хочет. Игорь это заметил, усмехнулся с презрением и сказал, мол, не бойся, это не для тебя. Положил его на тумбу, сам напротив меня встал и начал говорить. Маринка снова замолчала, и я не сразу поняла, что она плачет. Некоторое время она так и сидела, опустив голову. Потом, вытерев глаза, продолжила. Он такие гадости говорил, что я однодневка, что наш роман пришел к концу, что он получил все, что хотел, и прочее в том же духе. Я думаю, он меня спровадить хотел, чтобы я больше не появлялась в его жизни. А я стояла, как школьница, которую отчитывают за плохие оценки. И такая злоба накатила, отчаяние. Он пошел в комнату, а я... Маринка снова зажмурилась и кулаки сжала. Не знаю, что на меня нашло. Все разом навалилось. Я не успела сообразить даже, как взяла пистолет и на курок нажала. Не смотрела толком, куда стреляю. Но Игорь вскрикнул негромко и упал. Кровь начала растекаться, а я стою с пистолетом, и меня из стороны в сторону шатает. Потом дошло. Он на живот упал, но лицо было повернуто на бок. В общем, понятно, что умер. Я вмиг протрезвела, поняла, что остается или сознаваться, или прятаться. Я не знала, что надо делать. Протерла все подолом юбки, пистолет, тумбочку, ручки дверные, косяки. Вообще все, чего я могла касаться. А потом вышла, дверь закрыла и пошла вниз. И перила все протирала. На первом этаже меня накрыло. Страшно стало. Я бросилась к двери, выскочила на улицу, столкнулась с кем-то и бросилась прочь. Бежала минут 10 без остановки. Потом упала во дворе на скамейку, попыталась в себя прийти. Выходило плохо, я поверить никак не могла. Пошла домой, там никого, и опять страшно стало. А ночью мне Игорь снился. Маринка вдруг закусила губу и в ужасе затряслась. Пальцем грозил и говорил, что я должна вернуть деньги. Я проснулась, свет везде зажгла, в окно смотрю и мерещится, будто там стоит кто. Не знаю, как до утра дожила. Днем вроде легче стало, но ненадолго. Я поняла, что дала маху. Меня призраки преследовали, везде Игорь мерещился, по ночам снился. А проснусь, так кажется, сейчас он выйдет из соседней комнаты весь в крови и скажет: «Отдай мои деньги». До дачи я так и не доехала, не могла себя пересилить. На работе пришлось отпуск взять. Это как паранойя. Она подняла на меня глаза. Я начала медленно с ума сходить, а сделать ничего не могу. И уже стала думать о том, чтобы... Она поймала мой взгляд и сказала, глубоко вздохнув: «Сознаться». Хотя меня никто не подозревал, никто не вызывал, обо мне вообще никто не знал. Но я так больше не могу, понимаешь? Она смотрела на меня, и я видела в ее глазах непрекращающийся страх. Не знаю, что сказать, обняла.